Как только умрет один, начнется цепная реакция. Если два игрока умрут за короткий промежуток времени, то босс, по сути, просто-напросто сметет всю группу. Так что если против босса выступала группа, то она должна была быть профессиональной и слаженной, чтобы вдруг из-за ошибки одного игрока вся группа не пошла ко дну. Старый Цин же потратил огромное количество усилий и еле-еле смог найти восьмерых очень опытных игроков, так что сейчас в его группе вместе с ним было 9 человек. Хоть его требования и были довольно высоки, он все-таки смог найти подходящих людей. И эта группа из 9 игроков была полна популярных личностей. В этой группе был как и первый игрок, который убил всех боссов голыми руками, так и игрок, который первым создал гайды на абсолютно всех боссов. Удивительно, нам удалось собрать группу из 9 человек. Давайте для начала разделим между собой обязанности. Старый Цин начал с главного, разделения обязанностей. Он собирался первым делом убить Гундира. Причина, по которой он выбрал именного этого босса, заключается в том, что старый Цин сам уже попробовал убить его наряду с другими боссами, и в итоге пришел к тому, что он самый легкий босс из всех. Конечно, в режиме постоянных смертей Гундир будет сложным, особенно его вторая стадия. Однако по сравнению с другими боссами Гундир не выглядел так сильно. Подумав об этом, старый Цин все же выбрал Гундира первым боссом в режиме постоянных смертей. В конце концов Гундир был самым первым боссом, так что он не мог быть слишком сложным. Конечно, это были только догадки. Еще не был убит ни один босс в режиме постоянных смертей, так что сказать что-то наверняка было просто невозможно. Глава 603. Первый босс. После того, как был запущен режим постоянных смертей, каждый босс получил специальную таблицу, где показывались лучшие результаты по убийству этого самого босса. Особой награды за попадание в таблицу не было, разве что обычные предметы, которые можно было выбить и в обычной игре. Для игроков, которые прошли Dark Souls хотя бы раз, эти награды не будут чем-то, на что они даже взглянут. Однако вот само попадание на первое место в таблице лучших результатов было желанной наградой для любого игрока. Многие игроки хотели видеть свой ник на первом месте в таблице лидеров, особенно в такой игре, как Dark Souls. Старый Цин и остальные подошли к туману, что перекрывал вход к боссу. Старый Цин же нарисовал на земле специальный символ. Этот символ можно было создать только в режиме постоянных смертей, и с помощью него игроки могли подсоединиться к команде, капитан которой создал этот символ. Вскоре 8 игроков коснулись символа и начали готовиться к предстоящему сражению. Оружие старого Циня – средний щит плюс темный меч. Остальные же были снаряжены по собственному вкусу и предпочтениям. Вообще Гундира можно было попытаться убить по-быстрому, но тогда всем придется перестроить своих персонажей под определенные билды. Старый Цин сказал: «Хорошо, не забудьте забафаться, жду минуту и выдвигаемся». Когда все 9 игроков были полностью готовы, они почти что одновременно восславили солнце, после чего старый Цин прошел сквозь туман, и другие игроки сделали то же самое автоматически в то же самое время. Хотя все игроки, которые только что вошли на арену Гундира, опытные игроки, все они немного боялись предстоящей схватки. В конце концов воспоминания, где они сражались с Гундиром, когда еще были зелеными юнцами, все еще было свежо в их памяти. В режиме постоянных смертей каждая арена была значительно расширена. И хотя только что на арену пришло 9 человек, сама арена выглядела все такой же пустынной. Итак, слушаем меня внимательно. Не огрите его просто так, не жадничайте, и даже не пытайтесь быть героем. Этот босс убивает за 2-3 удара, так как мы сейчас играем не в обычную версию, напомнил старый Цин. Гусен Гуан, одетый в доспехи Хвила, взял на себя инициативу быть танком. Хотя боссы не имели понятия агро, рисковать лишний раз не стоило, так как всего один удар босса мог отправить игрока на тот свет. На самом деле многие игроки не думали о том, что щит в таком режиме – хорошая вещь, ибо боссы, как всем стало ясно, имели значительно больше выносливости и атаки, так что хоть щит и помогал заблокировать пару-тройку ударов, другую пару-тройку ударов примет тушка игрока. Гусен Гуан бросился вперед с большим щитом Хвила, в то время как остальные разбежались вокруг и принялись ждать удобного случая. Босс же вместо быстрого рывка к Гу просто-напросто начал медленно идти к нему. «Вау, это точно Гундир, он сейчас больше похож на Будду, чем на того босса, который как бешеный метался по арене». Действия босса заставили всех присутствующих почувствовать боль. Все прекрасно знали, что в игре Dark Souls лучшая атака – это выжидание, но в данном случае это не работало. Гусеньгуан взял на себя инициативу и захотел атаковать его, но Гундир, вместо быстрой контратаки, принялся кружить вокруг него. Черт, неужели у этого босса все настолько хорошо с мозгами? Все были немного ошарашены. Сейчас больше было похоже на то, что он управлялся человеком, а не искусственным интеллектом. В результате, когда Гусеньгуан поднял свой большой щит, желая заставить босса ударить его, а старый Цинь тихо подошел к нему сзади и захотел провести удар в спину. В тот момент, когда темный меч старого Циня находился в паре сантиметров от спины Гундира, он внезапно подпрыгнул и оказался около двух игроков, что все это время ждали подходящего момента. Оба игрока держали в руках двуручные мечи. Когда они увидели движение Гундира, они тут же откатились в сторону, чем спасли себе жизни, когда они подумали, что вот он их шанс, и подбежали к нему, с намерением снять приличное количество здоровья. В результате, прежде чем они успели нанести ему урон, он отскочил и сразу же контратаковал их своим копьем. Хотя они и на этот раз уклонились от атаки, они своими глазами увидели, что его скорость явно была увеличена. Атаки, которые в прошлом были средними по скорости, теперь были очень быстрыми. И как раз в этот момент по всей арене начали вылазить из земли скелеты. В этом режиме постоянных смертей, хотя у всех монстров и было намного меньше здоровья, чем у любого босса, они, в конце концов, появлялись во время драк с боссами, чем сильно портили все планы. В одно мгновение на арене появилось около 10 скелетов, 8 из которых было тут же убито, однако двое оставшихся имели горящие красные глазницы, и в общем целом выглядели они намного лучше своих собратьев. Старый Цинь был ошеломлен. Красноглазые, такого я не видел, когда тестил босса в одиночку. Гундир и два скелета не были заинтересованы друг в друге, что было весьма плохо, ибо группа из 9 человек не сняла у босса и четверти здоровья. Глава 604, минус 1. Основная причина того, что они не снесли ему и четверти здоровья, заключается в том, что действия и удары боссов в режиме постоянных смертей полностью отличаются от обычного режима. Помимо того, что боссы теперь обладали другими атаками и более прокачанными мозгами, так они еще стали намного сильнее в плане характеристик. Поэтому никто из игроков не осмеливался действовать опрометчиво, так как всего 1-2 пропущенных удара вполне могли отправить их отдыхать. Но вскоре они все-таки выяснили правило, что игрок, который чаще всего атаковал босса, все-таки ловил агр босса и становился его целью номер один. Поэтому три танка должны были разделить эту весьма тяжелую ношу. Скелетов избегаем, просто давайте уничтожим Гунди. Старый Цинь еще не закончил говорить, как этот красноглазый скелет бросился к нему и сразу же провел серию очень быстрых атак. Офигеть, осторожно, эти скелеты чрезвычайно быстро и скорее всего и сильны, так что не подставляйтесь. Старый Цинь перекатился около 4 раз, чтобы отойти от этого скелета, после чего принялся драться с этим скелетом, в то время как другие игроки были вынуждены спокойно наблюдать за этим. Дело не в том, что они не хотели вмешиваться. Просто это было слишком рискованно и на самом деле не принесет никакой пользы. Старый Цинь вздохнул. Ладно, со скелетами я разобрался, давайте перейдем к боссу. Начинаем спамить заклинаниями. Но не тратьте всю ману, не забывайте, что второй этап самый сложный, напомнил старый Цинь. Какое-то время различные заклинания попадали в Гундир один за другим. Однако точность попаданий заклинаний была не очень высока, в то время как игроки ближнего боя были вынуждены стрелять с арбалетов, которые не наносили много урона и к тому же не обладали высокой скоростью полета болта. Более того, учитывая нынешнюю ситуацию, их первый поход скорее всего будет провален, ибо их урон был не то чтобы очень большим. Еще один красноглазый скелет. Появился еще один скелет с горящими красными глазницами. Вообще скелеты были весьма неплохими монстрами, ибо на них почему-то отвлекался Гундир, позволяя игрокам чуть передохнуть. Однако нынешняя ситуация и так была не очень хороша, плюс скелеты были довольно толстыми и били очень сильно. Большое копье вдруг было взято в одну руку и было резко выброшено вперед. В то же время игрок с двумя мечами спокойно разбирался со слабыми скелетами. Убив троих, он начал пить эстус, но тут его вдруг насквозь пробило копье, из-за чего его здоровье опустилось до нуля. Он метнул свое копье, вот это поворот. Этот игрок был весьма неплох, но просто потому, что сейчас ситуация была слишком хаотичной, Он даже не смотрел в сторону босса. Гундир же внезапно начал светиться красным, после чего он немного увеличился, достал из ниоткуда большой меч и ринулся на игроков. Так как он убил одного игрока, он вошел в состояние ярости. Старый Цинь поспешно сказал: «Все в порядке, он идет к танку. Остальные расходимся и ждем, пока его ярость не спадет». Вскоре ярость босса спала, и все заметно расслабились, когда это произошло. В то же время игроки узнали о том, что появление скелетов было полностью случайным и не зависело от уже находящихся на арене скелетов, что было и хорошей, и плохой новостью. Игроки же после того, как Гундир потерял ярость, начали поливать его и бить всем, чем только можно. «Готово, он вот-вот войдет во вторую стадию», — сказал старый Цинь. Как и в обычном режиме, никто практически не умер от рук Гундира. Но вот его вторая стадия, трудно сказать, смогут ли они сделать это. Когда его здоровье опустилось чуть ниже половины, Гундир вдруг остановился и начал преображаться. «Ладно, все готовы, черт». Старый Цинь хотел сказать несколько слов, но Гундир мгновенно бросился к нему, его большой меч пронесся по земле, и при этом на клинке меча появился огонь. Старый Цинь сразу же откатился в сторону. Очевидно, что следующая атака явно не будет легкой и простой, так что он даже думать не смел о блокировании этой атаки. Другие игроки думали точно так же и начали перекатываться. Вжух! Большой меч в руках Гундира мгновенно вспыхнул пламенем, после чего он взмахнул им, и трое игроков, к сожалению, не смогли увернуться от волны пламени, из-за чего почти потеряли все свое здоровье. Старый Цинь и другие не были поражены этим пламенем, однако то, что это пламя нанесло такой дикий урон, ошеломило всех игроков. «Серьезно, я думал, что этот огонь просто фикция, а оказалось, что этот огонь может запросто убить нас. Осторожно!» Старый Цинь отреагировал и моментально увернулся. Вообще он еще не встречал босса, который делал бы нечто подобное, а исходя из его опыта игры подобные атаки обычно не сносили много здоровья. Однако в Dark Souls, с помощью Пангу, это пламя представляло из себя довольно серьезную головную боль. Очевидно, что система посчитала, что эти трое игроков были подожжены, поэтому они и получили такой высокий урон. Глава 605. Случайности не случайны. Старый Цинь был потрясен, и он был ошеломлен таким развитием еще некоторое время, так как трое игроков просто-напросто чуть не умерли из-за такой атаки. И это еще при условии, что они все были забафаны по самое не балуй. Все поспешили прочь от босса, и те трое начали пить эстус, но как раз в тот момент, когда они уже достали эстус и приготовились его выпить, Гундир прыгнул вверх, и его меч с грохотом опустился на землю. Еще один игрок выбыл из этой битвы. После того, как он был убит, другой игрок, что стоял около Гундира, бросился к нему, желая провести удар в спину. В результате Гундир не только чуть не убил его, но и увернулся от всех летящих в него заклинаний. Черт, этот босс слишком силен. Ранее, из-за помощи скелетов, что так или иначе отвлекали босса от битвы, он думал, что этот босс был им по силам. Однако прямо сейчас он так не думал. Гундир уворачивался, контратаковал, довольно резво реагировал на попытки проведения удара в спину, а также довольно резво начал скакать по арене, причем время от времени он атаковал этим пламенем. Хотя все игроки, что были в группе Старого Циня, были известными игроками, они прямо сейчас прекрасно понимали, что этот босс был очень силен. Когда они думали, что после убийства игрока он на мгновение будет ничего не делать, оказалось, что он так просто-напросто приманивал к себе игрока, который в итоге чуть не умер. Мало того, что он не смог ударить в спину, так еще и все заклинания улетели в никуда, и к тому же после того, как Гундир чуть не убил игрока, он сразу же залил всю арену пламенем. 5 игроков было поражено этим огнем, и хоть урон не был таким высоким, это было очень неприятно. «Старый Цинь, будь осторожен». Старый Цинь поспешно поднял щит и заблокировал атаку, однако помимо того, что его выносливость сразу же ушла в минус, так еще и половина его здоровья исчезла. После того, как старый Цинь пал, Гундир продлил свою ярость. Но на этот раз это уже был точно конец, ибо после этого Гундир забрал и второго танка, а дальше и остальных игроков. Через минуту после убийства старого Циня эта атака в итоге официально захлебнулась. Атмосфера в группе была очень печальной. Когда эти профессионалы в последний раз страдали в Dark Souls, с того момента прошло так много времени, так много времени. Старый Цинь сказал: «Все в порядке, это наш стимул, соберитесь». Давайте сегодня убьем этого босса и станем первыми, кто смог убить его. Через 4 часа в живых остался один танк. У Гундира же было чуть меньше половины здоровья. Каждый раз, когда они проигрывали, у них было ощущение, что вот еще немного и все, они победят. И в течение всего этого времени они чувствовали себя новичками, которые только-только запустили эту новую и прекрасную игру, наполненную болью и депрессией. Но раз за разом они видели проблеск надежды. Каждый раз, когда они проигрывали, они чувствовали, что были как некогда близки к победе. Но это была всего лишь иллюзия. Старый Цинь дважды кашлянул и сказал: «Играть в виртуальные игры в течение более чем 4 часов в день плохо. Продолжим завтра». Все к этому времени уже устали, а без концентрации играть смысла не было. Будет лучше, если они восстановят силы и завтра надерут зад Гундиру. Старый Цинь, а точнее Ван Лацзи, выполз из виртуальной капсулы и умылся. Хотя уже было поздно, спать ему не хотелось. Он быстро перекусил и залез обратно в виртуальную капсулу. Ван Лацзи по привычке запустил Dark Souls и обнаружил, что Гусэнь Гуан тоже играл в нее. Очевидно, что этот парень тоже был совой. Ван Лацзи написал ему: «Давай вдвоем попробуем пройти того босса в режиме постоянных смертей». Гусэнь Гуан быстро ответил: «Я слишком устал. Может, попробуем режим случайных вещей, а то такими темпами я пойду на боковую». «Режим случайных вещей? Ну давай попробуем». В итоге двое игроков начали играть в режиме случайных вещей. В конце концов, режим постоянных смертей заставил их почувствовать себя беспомощными. Обычная сложность игры же позволит им немного расслабиться. Легко расправившись с Гундиром, Ван Лацзи подобрал витой меч. «Хм, не случайный дроп», — с любопытством сказал Ван Лацзи. Гусэнь Гуан сказал: «Некоторые ключевые предметы будут выпадать как обычно, а иначе мы бы сейчас застряли на одном месте». Два игроки спокойно продолжили болтать и во время схваток с монстрами, так как для них обычный режим был больше похож на прогулку в парке. Вскоре, прежде чем Ван Лацзи подобрал белый огонек, он несколько раз восславил солнце и сказал: «Пожалуйста, дай мне что-то хорошее. Лучше всего будет какой-нибудь крутой меч». Ван Лацзи подобрал огонек и ему выпал пепел с экскрементами. Ван Лацзи был ошеломлен. «Я к тебе по-хорошему, а ты мне в ответ даешь говно». Ван Лацзи лишился дара речи. Первые же предметы и экскременты, стоило ли ему и дальше играть в эту игру? Ван Лацзи спросил: «Братан, что ты подобрал?» Гусэнь Гуан улыбнулся: «О, золотое кольцо жадного змея, Ван Лацзи». Ван Лацзи был недоволен, и вскоре нашел еще один огонек. «У меня есть предчувствие, что на этот раз я получу что-то хорошее. Хочу очень сильный меч». Ван Лацзи поднял предметы. Он получил угасающую душу, самую худшую душу из всех. Ван Лацзи печально сказал: «Ну, это хотя бы лучше, чем самое настоящее говно. Что у тебя?» Гусэнь Гуан сказал: «О, душа понтифика Салливана. Ван Лацзи, ты играй, играй, я что-то есть захотел, поем и вернусь». Глава 606. Пришло время подумать о новой игре. Режим постоянных смертей и режим случайных вещей принес совершенно новый игровой опыт многим игрокам, и даже старые игроки, которые успели пройти игру по нескольку раз разными способами, испытали новые эмоции и ощущения. В режиме постоянных смертей все аспекты возможностей босса, включая его интеллект, были всесторонне улучшены. Боссы в этом режиме были умнее среднестатистического игрока. На протяжении всего боя с боссом в таком режиме игроки должны были быть не только очень хорошо знакомы с навыками босса, но и должны обладать некоторыми продвинутыми знаниями. Плюс в течение этого боя ошибаться было нельзя, ибо одна ошибка могла привести к полному уничтожению всей группы. Конечно, неизбежным результатом такой высокой сложности является то, что в конце концов только горстка сильнейших игроков сможет оставить свои ники в таблице лидеров. И изначально Чэнь Мо разрабатывал этот режим для тех, кто уже прошел игру несколько раз, чтобы они смогли получить еще немного удовольствия. Что касается обычных игроков Dark Souls, то этот режим просто создавался не для них. Случайный режим – это развлекательный режим для большинства игроков. В случайном режиме, за исключением некоторых особо важных вещей, которые нужны были для продвижения сюжета, все остальные вещи будут выпадать совершенно случайно. Другими словами, кто-то в самом начале может найти самую дорогую душу, в то время как другой найдет лишь экскременты. Однако подобные условности заставят всех игроков собирать все огоньки, потому что каждый пропущенный огонек может содержать в себе очень хороший предмет. Кроме того, этот режим заставит многих страдать, ибо улучшения вещей все также будут требовать особые предметы, которые будут выпадать совершенно случайным образом. Кроме того, в случайном режиме каждый раз, когда игрок будет видеть белый огонек, он будет чувствовать трепет, ибо он не будет знать, что именно лежит в этом огоньке, до того момента, как подберет его. Случайный режим даст многим игрокам мотивацию перепроходить локации раз за разом, ибо никто не мог сказать, что именно выпадет из монстров на этот раз. После запуска этих двух режимов не только выросли продажи Dark Souls, но даже продажи приквела Dark Souls начали еще сильнее расти, но это было логично, так как многие из тех, кто прошел приквел, решал, что пройти первую часть просто необходимо, ну а приквел сейчас был у всех на слуху, так что рост продаж приквела был весьма нормальным делом. Кроме того, Switch-версия приквела Dark Souls продавалась очень хорошо, а продажи Switch тоже заметно подросли. Многие игроки, которые не могли позволить себе виртуальную капсулу, покупали Switch и приквел Dark Souls, и многие даже покупали телевизоры, чтобы играть в игру было более приятно. Хотя комбинация Switch плюс телевизор довольно дорогая, эта комбинация будет стоить в районе 4-7 тысяч юаней. Даже для многих студентов это была весьма приемлемая цена. Для Чэнь Можи путь Dark Souls подошел к концу. Конечно, в планах еще были дополнения, но сюжет игры был завершен, так что пришло время подумать о новой игре. Сейчас же игрокам надолго хватит приквела Dark Souls и двух новых режимов. Через некоторое время выйдут 1-2 дополнения, которые займут игроков на пару вечеров. На самом деле, прямо сейчас, многие с нетерпением ожидали первых смельчаков, которые оставят свои имена в таблице убийств боссов режима постоянных смертей. Поскольку приквел Dark Souls начал продаваться одновременно во всем мире, а обновления в основном были синхронизированы, иностранные игроки прямо сейчас активно старались первыми попасть в таблицу убийств боссов режима постоянных смертей. В Европе и США Dark Souls и его приквел был очень популярен, и на данный момент огромное количество игроков пытались первыми попасть в таблицу лучших игроков. Пройдя через многочисленные неудачи, и иностранные, и китайские игроки обнаружили занимательный факт. Как бы это парадоксально ни звучало, чем больше игроков было в группе, то тем легче проходило убийство босса. Так что группа из 10 человек убить любого босса будет легче, чем группа из 2. На самом деле это с какой-то стороны было вполне логично. Однако, чем больше будет людей, тем хаотичнее будет сцена и тем легче будет совершить ошибку. Однако очень высокий урон компенсировал эти недостатки. Прямо сейчас большое количество игроков пыталось убить любого босса первыми, ибо тот, кто убьет босса первым, войдет в историю. Старый Цинь поклонился, после чего посмотрел на свою группу. Теперь в его группе было 10 человек. Кто-то спросил у Ван Лацзи. Старый Цинь, он надежный? Недавно к их группе присоединился игрок с ником «Действительно красивый ли?» На самом деле, до этого эта группа уже почти что смогла убить Гундира. Последние несколько заходов хоть и были неудачными, они продвинулись далеко вперед, ибо теперь в среднем оставляли Гундиру от 9 до 13% здоровья. Но в итоге Старый Цинь и несколько человек пришли к тому, что им нужен еще один игрок. В десятером шансов на убийство было значительно больше. Конечно, если этот игрок не будет идиотом. Поэтому Старый Цинь начал тщательно отыскивать этого заветного игрока. Требования на вступление были очень строгими. Прохождение приквела и первой части Dark Souls менее чем за неделю, и к тому же претендент должен был выйти один на один со Старым Цинем. И вот, спустя пару дней поиска, этот действительно красивый Ли присоединился к их группе. Однако все были обеспокоены этим игроком, так как в Dark Souls все игроки высокого уровня очень хорошо знали друг друга. Но этот парень о нем никто никогда не слышал. Старик Цинь сказал, расслабьтесь, это сильный парень, но очень загадочный. Старый Цинь не хотел говорить им о том, что когда он вышел против него один на один, он сначала умер, почти ничего не успев сделать, потом умер, не успев ничего сделать и, в третий раз Старый Цинь умер, успев ранить его всего 2 раза. Такой сильный PvP игрок не мог быть слабым в PvE-контенте, так что Старый Цинь был полностью уверен в нем. Даже если он еще и не был знаком с этим режимом и его особенностями, они обладали достаточным временем, так что рано или поздно этот новичок втянется и будет играть на их же уровне. Глава 607. Ничего не выйдет. Прежде чем они прошли сквозь завесу из тумана, старый Цинь сказал: «Гундир в этом режиме и с таким количеством игроков будет очень толстым и бить будет очень больно, но в остальном все должно остаться без изменений. Действуем стандартному плану. Если кто-то совершил ошибку, главное не превратите эту ошибку в смертельную ошибку. Если умрет один, то могут умереть все. Это действительно красиво, или, так как это твой первый раз, поначалу постарайся выдать весь свой запас дистанционных атак, но всегда отдавай приоритет защите. Как только ты почувствуешь, что можешь спокойно пойти и начать наносить дамаг в ближнем бою, главное помни, что жадничать и геройствовать нельзя, так как если умрешь ты, скорее всего умрем и все мы». Старый Цинь хотел, чтобы действительно красивый Ли для начала ознакомился с атаками и особенностями босса, причем так, чтобы раз и навсегда, ибо одна смерть могла привести к вайпу всей команды. Действительно красивый Ли же в ответ на его слова показал большой палец вверх. Старый Цинь сказал: «Ладно, действуем в соответствии с первоначальным планом». И вот все 10 игроков прошли через белый туман. Так как эта группа была уже очень хорошо знакома с логикой и атаками босса, все прекрасно понимали, что наносить больше ударов, чем наносил танк, было нельзя. И спустя пару десятков смертей они пришли к тому, что стабильный, но медленный путь являлся самым наилучшим. В конце концов, если они будут первыми, кто убил босса в этом режиме, они все равно попадут на первое место, так что им не нужно было мучиться ради уменьшения времени на убийство босса. Сначала они станут первыми, кто убил босса, а потом уже начнут думать о его быстром убийстве. Старый Цинь заметил, что Гусань Гуа теперь не орудовал большим мечом, а бегал со щитом и мечом, из-за чего спросил: «Решил предать свою веру в большие двуручные мечи?» Гусань Гуа недовольно сказал: «Предать? С чего ты это взял? Я пошел на жертву ради того, чтобы мы стали первыми». Первый этап прошел относительно гладко, и Старый Цинь вместе со своей группой в полном составе успешно начали биться со второй стадии Гундира. Но никто не расслабился, ибо все прекрасно понимали, что первая стадия Гундира была лишь легкой прогулкой в парке. Сейчас будет взмах. Отойдите, будьте осторожны, не кучкуйтесь, а то он прыгнет к вам. Постарайтесь не согреть его на себя, следите за атаками танков. Старый Цинь командовал своей группой как надо, и они вполне успешно снимали Гундиру здоровье. После стольких часов подготовок было вполне логично, что они действовали так слаженно и так хорошо. Хотя в этом режиме боссы были довольно умны, они не могли продемонстрировать все свое превосходство, ибо в таком случае у игроков не было бы и шанса на победу. В конце концов, если бы искусственный интеллект боссов не был ограничен, игроки бы никогда не смогли убить хотя бы Гундира, самого легкого босса во всей игре. Старый Цинь взглянул на действительно красивого Ли, который время от времени бросал заклинания и всегда держался на безопасном расстоянии от босса. Хотя вплоть до этого момента он еще не потерял и процента своего здоровья, польза от его присутствия была минимальна, так как заклинания, которые летели от него, были слишком слабыми, и по сути на данный момент он не снес и 5% здоровья босса. Но старый Цинь не стал говорить что-то на этот счет. В конце концов, он сам сказал действительно красивому Ли в первую очередь думать о своем здоровье, так что сейчас старый Цинь мог только чувствовать беспомощность. «Гусань Гуан, хилки уже почти кончились, меняешь мод, тебя заменит», — скомандовал старый Цинь. Во время второй стадии игроки поочередно менялись друг с другом, чтобы Гундир был более или менее сфокусирован на одной цели, а не скакал туда-сюда. Такая тактика позволяла другим игрокам спокойно наносить урон, а танку спокойно держать босса на себе. Если бы они все сбились в кучу, то вполне вероятно, что Гундир просто то и дело начал бы запускать массовые атаки и рано или поздно убил бы кого-нибудь, после чего началась бы настоящая резня. Гусань Гуан быстро отступил, снял доспехи Хавила и быстро сменил экипировку, и в то же время другой игрок надел полный комплект доспехов Хавила и встал перед Гундиром. Другие же не бездействовали. Хотя главный танк в основном притягивал внимание Гундира на себя, в этом режиме поведение боссов было очень странным, так что будет неудивительно, если Гундир прямо сейчас возьмет и переключится на кого-нибудь другого. Объем здоровья Гундира медленно уменьшался. 40%, 30%, 15%. Когда здоровье Гундира опустилось до 10%, все почувствовали прилив сил. Но проблема заключалась в том, что уже почти все истратили свои всевозможные хилки, в то время как Гундир с каждым потерянным процентом становился все свирепее и свирепее. Внезапно Гундир подпрыгнул после ряда быстрых атак и ударил старого циня своим мечом. Эта атака сняла большую часть здоровья старого циня, что было очень хорошей новостью, ибо он мог просто умереть, и к тому же босс не стал преследовать его, а сразу отвернулся и взял в качестве своей цели кого-то другого. Старый цинь глубоко вздохнул, и как раз тогда, когда он встал и захотел выпить последний заряд эстуса, Гундир внезапно повернулся. Старый цинь не успел поднять щит, и в результате этот удар убил его. Черт, в расцепную, босс сейчас войдет в состояние ярости. Хотя старый цинь был мертв, он мог наблюдать и контролировать ход боя. У Гундира же осталось всего 10% здоровья, а живых игроков было 9. По сути, если они будут играть аккуратно и будут кайтить босса, то у них все получится. Но босс явно думал иначе. Гундир начал буквально летать по залу как сумасшедший, причем он то и дело атаковал всех и вся своим огнем. Те, у кого еще остался эстус, хотели выпить его, но Гундир просто не давал им этого сделать, ибо частота его атак была ненормальной, а те, у кого эстуса не было, могли только молиться. Два игрока пало в мгновение ока. На этот раз ситуация была действительно очень плохая. Босс с тремя стаками ярости. Даже если они хотели переждать его ярость, у них ничего не выйдет, ибо она будет длиться слишком долго. Наблюдая за тем, как его группа довольно быстро умирала, старый цинь вздохнул. Все кончено, это ГГ. Старый цинь чувствовал себя не очень хорошо. Если бы этот действительно красивый Ли нанес ранее побольше урона, то сейчас у Гундира было бы около 5% здоровья, из-за чего они сейчас смогли бы просто навалиться на него, не жалея здоровья, и скорее всего они смогли бы убить его. Вот только сейчас у него было около 10% здоровья, так что даже если эти семеро решат завалить его трупами, у них ничего не выйдет. Глава 608. Невозможный успех. Наблюдая за тем, как игроки умирали один за другим, старый цинь беспомощно сказал: «Все в порядке, действительно красивый Ли, возможно, еще не очень хорошо знаком с атаками босса. В следующий раз нам точно повезет». Действительно красивый Ли, единственный игрок, который на данный момент стоял на арене. Старому Циню даже было немного жаль, так как он умудрился пережить всех 9 опытных игроков в первом своем походе на этого босса. Жаль, что он остался всего один. Ляск, меч Гундира и Ли скрестились, и действительно красивый Ли отлетел назад из-за этого столкновения, причем у него осталось менее 10% здоровья. И старый цинь обратил внимание на то, что одежда действительно красивого Ли вдруг изменилась. В самом начале действительно красивый Ли был одет в самый обычный доспех на защиту от огня, но в тот момент, когда из-за столкновения он отлетел, его доспехи, казалось, мгновенно изменились. Это старый цинь был потрясен. Доспехи действительно красивого Ли поменялись на полный набор Артериаса. Артериас – босс в приквеле Dark Souls, но в Dark Souls игроки могут купить его доспехи за души. Когда приквел Dark Souls еще не вышел, многие игроки задавались вопросом, кто такой Артериас. Однако после того, как вышел приквел и расставил все точки над «и», Артериас стал кумиром многих игроков. Артериас был один против целой бездны, герой «и», красавец. Действительно красивый Ли не только мгновенно переоделся в одежду Артериаса, но даже восславил солнце после того, как остановился. Старый цинь и остальные были ошеломлены, увидев это. На самом деле эти доспехи не были чем-то особенно мощным, и никто не мог понять, почему его выбор пал именно на них. Гундир же, размахивая своим мечом, бросился на действительно красивого Ли. Действительно красивый Ли небрежно откатился в сторону, а потом и назад, тем самым избежав меча Гундира. После своей простой атаки меч Гундира, а точнее его кончик, прочертил полукруглую дугу на земле. Этот ход предназначался для атаки всех близлежащих врагов, но действительно красивый Ли сделал шаг вперед. Спустя мгновение меч волчьего рыцаря в руках действительно красивого Ли яростно вонзился в спину босса. Удар в спину. Здоровье босса сразу же уменьшилось на 2%. Ван Лацзи был ошеломлен. Вау, вот это урон. Другие тоже были удивлены, почему он нанес так много урона. Это же удар в спину. Удар в спину в режиме постоянных смертей очень трудно провести, потому что босс прекрасно понимает, что мы хотим сделать, когда кто-нибудь из нас проводил удар в спину в этом режиме. Должно быть, он надел кольцо с красным камнем один. Никто особо не осмеливался надевать на себя кольцо с красным камнем в таком режиме, но сейчас всем было понятно, что действительно красивый Ли действительно надел его и, видимо, специально позволил боссу снизить свое количество здоровья до критической отметки. Кто-то недоверчиво спросил: «Он хочет убить босса в одиночку?» После удара в спину босса пинком отправили валяться на землю, но он практически сразу же перекатился в сторону. Однако действительно красивый Ли начал атаковать его еще до того, как он успел встать. После того, как босс начал перекатываться, действительно красивый Ли начал без остановки атаковать его, причем он идеально попадал в тайминги. Старый Цинь был потрясен, это происходило на самом деле, кувырки не являлись чем-то, что давало полную неуязвимость, так как во время кувырка игрок или монстр становился неуязвим на довольно короткий промежуток времени, однако из-за постоянного движения попасть в тайминг, когда враг становился уязвимым, было довольно трудно, но действительно красивый Ли не только успевал атаковать его, так еще и успевал подстраиваться под его движение. И это с учетом того, что у него по сути здоровье было на один чих босса, а так как босс довольно часто любил пуляться огнем, действия действительно красивого Ли были очень рискованными. Остальные 9 игроков могли только с удивлением наблюдать за этим безобразием, и вскоре они поняли, что этот действительно красивый Ли полностью игнорировал шанс быть убитым боссом и просто играл так, словно перед ним была груша для битья. И вот, спустя еще пару минут боя, действительно красивый Ли вдруг рванул вперед и оказался позади Гундира, чем сразу же воспользовался и без промедления ударил ему в спину. На этот раз его удар был окончательным и бесповоротным, Гундир упал на землю и больше не подавал признаков жизни. Все. Сразу же перед ним появилось игровое уведомление. Режим постоянных смертей. Судья Гундир пал. Поздравляем с первым в мире убийством судьи Гундира в режиме постоянных смертей игрока под псевдонимом «Действительно красивый Ли». Ваше имя будет выгравировано на жертвенной земле жертвоприношений, так что бесчисленное количество нежити всегда будет выражать вам свое почтение. Старый Цинь не мог поверить своим глазам. Убил, убил. Никто не мог в это поверить, так как этот босс был все это время в состоянии ярости, и причем они играли не в обычном режиме, а в режиме постоянных смертей. И действительно красивый Ли в одиночку смог убить этого босса. Что насчет превозмогания, сотни тысяч потраченных впустую попыток на его убийство, что насчет, в конце концов, бесконечных тренировок. Однако все они должны были признать то, что играл действительно красивый Ли очень хорошо. Каждый его удар был точен и очень хорош. Атаки босса проходили мимо него в паре сантиметров столько раз. Он просто танцевал на острие ножа все это время. Более того, действительно красивый Ли намеренно надел комплект доспехов Артериаса, из-за чего выглядел как самый настоящий герой, который в одиночку противостоял своему злейшему врагу. Этот парень хотел выглядеть как можно круче, старый Цинь сказал. Мы сможем уничтожить с этим парнем любого босса. Гу Сань Гуа с чувством сказал. Черт возьми, это настоящий старший брат, давайте с помощью него убьем всех боссов. Скорее, старый Цинь, скажи ему насчет других боссов. Однако пока они до этого додумались, действительно красивый Ли уже поклонился им, а затем отключился. Старый Цинь, один из членов группы сказал. Старый Цинь, на самом деле мы и так довольно сильны. Почему бы нам вдевятером не попробовать убить какого-нибудь другого босса? На самом деле этот действительно красивый Ли сильно затормозил их в начале и середине, из-за чего они убивали босса намного дольше, чем обычно, ибо из-за того, что их стало 10, его здоровье было повышено. Если они найдут другого сильного игрока, который будет играть примерно на их уровне, самые большие, они вайпнутся пару раз, но в конце концов смогут убить босса. Однако показанное действительно красивым Ли было действительно невероятным, но в то же время очень болезненным. Почему он решил оставить только свое имя в таблице лидеров? Ведь это было первое убийство босса в режиме постоянных смертей. Его группа тоже должна была быть в списке тех, кто принимал участие в убийстве этого босса. Один кольцо с красным камнем усиливает атаку на 50%, когда количество здоровья игрока менее 20%. Стоит ли делать подобные примечания по части игровых предметов, или нет? ХМММ. Глава 609. Новая игра. Чэнь Мо вылез из виртуальной капсулы. То, что он оставил один из своих псевдонимов в качестве пасхалки, было довольно приятным событием. Что касается других убийств боссов, то он даже не думал вмешиваться в это дело. После этого он спустился в вестибюль на первый этаж и сел на диван. Цзаучжо и Чжаошуи сидели на противоположном диване, и скорее всего они прямо сейчас играли в King of Glory. Шуи играла очень серьезно. «Давай, толстячок, приди и спаси меня», Цзаучжо поспешно сказал. «Иди сюда». Чэнь Мо открыл банку газировки и спросил. «Вы двое что, зависимые?» Цзаучжо яростно замотал головой. «Она зависима, я, нет». Чжаошуи покачала головой. «Чепуха, он играет больше меня». Чэнь Мо улыбнулся. «Хорошо, вы двое, не спорьте, я задам тебе простой вопрос. Итак, если Цзаучжо вдруг заболеет, какого героя ты пикнешь?» Шуи немного подумала и сказала. «Ли Бая, Цзаучжо». Чэнь Мо улыбнулся. «Хороший выбор. Конечно, кто-то же должен будет вести команду к победе. Цзаучжо». Шуи вдруг о чем-то задумалась и подняла голову. «Босс, я чувствую, что виртуальное управление в игре King of Glory немного вязкое. Можно ли это как-нибудь устранить?» Чэнь Мо не успела и слова сказать, как Цзаучжо произнес. «Это из-за экрана. В конце концов, это всего лишь виртуальный джойстик. Между экраном и твоими руками существует прослойка, которая бывает немного тормозит из-за потливости и высокой температуры. Это не проблема самой игры, это проблема наших телефонов». Сестра Шуи разочарованно кивнула. «Каждый раз, когда я долго играю, игра начинает чуть подтормаживать и у меня как будто возникает задержка между моими командами и моим персонажем». Чэнь Мо сказал. «Это можно исправить». Цзаучжо сказал. «Босс, я наконец-то столкнулся с проблемой, которую я понимаю, но ты собираешься сразу же ударить меня по лицу». Шуи же была восхищена. «Правда, но разве толстячок не сказал, что это проблема самих телефонов?» Чэнь Мо кивнул. «Это действительно проблема телефонов, однако, если вы готовы выложить на бочку сумму в размере около 300 юаней на одного человека, эта проблема будет решена». Цзаучжо. Шуи немного подумала и сказала. «Это немного, дороговато». Чэнь Мо улыбнулся. «Это не внутриигровой предмет, это реальная вещь, причем две. Забудьте об этом, когда придет время, вы либо купите джойстики, либо комплект джойстиков вместе с КПК». Чэнь Мо встал и вернулся в свою студию. В настоящее время Чэнь Мо не планировал прямо сейчас начинать создавать новую игру, в основном из-за двух вещей. Для начала ему нужно было продумать дополнения, которые выйдут к Dark Souls и Dark Souls Preparatory, и хоть с ними не будет никаких проблем, подумать над их проработкой все же придется. С другой стороны, ему предстояло заняться пересадкой игры King of Glory на платформу Switch. На самом деле проблема, о которой говорила Шуи, действительно существовала. То есть игра King of Glory на мобильном телефоне ощущается не лучшим образом после пары часов активной игры. Конечно, подавляющее большинство игроков редко встречались с такой проблемой, ибо данная проблема возникала при длительной игровой сессии, да и многие уже привыкли к ней. Богачи же просто не встречали такую проблему, так как она решалась довольно просто, покупкой самого мощного на данный момент смартфона. На самом же деле многие не заботились о том, как именно они играли в игру, с неудобствами или же без. Многие просто наслаждались игровым процессом несмотря ни на что. У разных игроков были разные требования к своим устройствам. Большинство игроков, которые играли в игру King of Glory, не заботились о мощностях своего смартфона, главное, чтобы он не вис и работал плавно, вот и все. Именно из-за этого игру King of Glory во множестве моментов сильно обрезали, просто ради того, чтобы она могла спокойно запускаться на смартфонах и за 1000 юаней. Многие игроки были бы рады, если бы им предоставили какие-нибудь контроллеры, которые позволили бы им не прикасаться к экрану своих телефонов, ибо зачастую после пару часов игры касаться экрана было просто неприятно, ибо он был до неприятного горяч, но вот только на рынке не было популярных контроллеров, которые работали бы во всех играх без каких-либо проблем. В прошлом мире Чэнь Мо, когда игра King of Glory вышла в сети, сразу же попала в список бестселлеров. Многие опытные предприниматели увидели в этой игре золотую жилу и начали продавать для нее специальные контроллеры. Но в основном эти устройства были не очень успешны. Хотя некоторые бренды зарабатывали приличные деньги, они не были просты в использовании, и аудитория у подобных устройств была не такой большой, как хотелось бы. Конечно, существовали и другие разные девайсы в виде тех же джойстиков, специальных ручек, даже клавиатур и мышек. Однако все они не были хорошим решением данной проблемы, ибо вместе с ними игрок получал задержку ввода команд. Так что способ Чэнь Мо для решения этой проблемы был очень прост. Switch. Лучше всего для решения данной проблемы подходили физические кнопки. Производители в предыдущем мире Ченьмо не преуспели, потому что их форм-фактор устройств не был отточен, а также из-за того, что в некоторых играх их устройства просто-напросто могли работать некорректно или же вообще не работать. Однако Switch в основном решит данную проблему. В его прошлом мире китайская версия игры King of Glory появилась на Switch, и играть в нее было намного приятнее, чем на телефоне. Помимо того, что управление было более приятным и отзывчивым, разрешение экрана на Switch было выше и сам экран был больше, из-за чего интерфейс выглядел более естественно и приятно. Конечно, пересадка игры King of Glory на Switch – это только начало, и в основном нужна для проверки воды. Если все будет в полном порядке, он начнет думать о пересадке всех популярных игр на свой КПК. В конце концов, хоть у него и был КПК, который предназначался для игр, без самих этих игр это устройство будет бесполезным и ненужным. А так, с помощью этого устройства, помимо того, что игрокам не нужно будет беспокоиться ближайшие пару лет о железе, так еще и управление, картинка, ощущения от игры в целом многое изменится только в лучшую сторону. Ченьмо был абсолютно не удовлетворен тем фактом, что на данный момент Switch – это просто нишевое устройство. Он хотел сделать его достойным конкурентом смартфонов, а для этого ему, видимо, все-таки придется начать создавать новую игру. Глава 610. Казино. Сидя в своей студии, Ченьмо рассматривал количество веселья и негодования. Игра Dark Souls и игра Dark Souls при Паритодии были в каком-то смысле жилой негодования, и сейчас они в среднем каждый день приносили по две заполненные сферы негодования. С помощью этих двух игр Ченьмо получил в общей сложности 270 сфер негодования. Да, Dark Souls была очень хороша по части сбора негодования, однако веселья поступало не так много. Основным источником веселья на данный момент является игра Super Mario Odyssey. В общей сложности она принесла Ченьмо 118 сфер веселья. Более того, текущая скорость приобретения негодования была намного выше, чем веселье. Ченьмо задумался, после чего пробормотал: лотерея 118 раз, или же использовать ключ. В последний раз, когда он потратил все свои накопленные сферы, Ченьмо получил ключ от торгового центра. Использовав этот ключ, он сможет купить все, что получил ранее, за сферы негодования и веселья. Вот только если он использует его сейчас, ему придется искать еще один ключ, если он вдруг захочет купить еще что-нибудь. В прошлый раз он не использовал его, потому что у него не осталось сфер веселья и негодования. Тогда бы он просто-напросто потратил такую вещь впустую, но вот сейчас, с более чем 100 сферами, и Ченьмо рассматривал возможность приобретения партии специальных вещей. На виртуальном экране Ченьмо нажал на кнопку «Использовать». В вихрь, который находился в центре виртуального экрана, был вставлен золотой ключ. Вихрь быстро закрутился, а затем перед Ченьмо появился ослепительный торговый центр. Этот торговый центр был похож на торговый центр из радужных визуальных новелл, вот только в нем везде были расставлены полки, которые были заполнены разнообразными товарами. Название, описание, цена товара находились на ценнике, который находился сразу под товаром. Увидев все эти вещи, Ченьмо начал скучать по тому прекрасному ощущению, которое он испытывал, когда получал их с лотереи. Тут были как очень слабые вещи, которые он получил еще на первом этапе, так и продвинутые вещи. Новых вещей он не увидел. Глаза Ченьмо скользнули по товару, оценив их стоимость. Ограничений по покупкам не было, по сути он мог скупить хоть весь товар, если у него хватало на это негодования и веселья, вот только товар не был бесконечным. Ченьмо сразу же убрал гиперфокус, генератор ярости, гиперускоритель и регулятор эффективности, поскольку они были вещами, которые он использовал либо для ускорения создания игр, либо для привлечения внимания к своим играм, они не были ему нужны, и к тому же они были довольно дорогими. Приоритет покупки разных инъекций и зелий отодвинулся на самый последний план, потому что скорость рук и реакция Ченьмо сейчас была выше, чем у профессиональных игроков. Если его скорость рук и реакция станут еще чуточку лучше, то он уже перестанет быть человеком. Что касается генератора удачи, слишком неконтролируемый предмет. А нужен ли ему предмет, который может сделать его жизнь в несколько раз труднее? Вот аура, которая понижает интеллект, очень сильно поможет ему в будущем, ибо кто знает, вдруг его следующая игра будет слишком жестокой, из-за чего ему придется убеждать больших шишек из комитета по надзору за играми. Маски бесстрашия в наличии не было, зелье просмотра воспоминаний были в наличии, их было довольно много. Капсула удачи должна быть куплена, ибо помимо того, что у нее нет побочных эффектов, так ее действие распространяется и на лотерею системы. Сделав выбор, Чэнь Мо начал покупать капсулу удачи, которых на данный момент было две, и цена которой за одну штуку равнялась 20 сферам веселья и негодования. Чэнь Мо купил сразу обе капсулы. Конечно, это было довольно дорого, но в конце концов ее эффект был потрясающим. Далее он купил 30 зелий просмотра воспоминаний, ибо его запас зелий начал очень быстро подходить к концу. Цена одного зелья, одна сфера негодования и веселья, всего зелий было 30 штук. В наличии также было 5 аур очень умного человека, и цена за одну ауру, 10 сфер негодования и веселья. Чэнь Мо подумал и купил 3 ауры. В конце концов, очень мало игр могли увидеть красный свет от комитета по надзору за играми, а если учесть статус Чэнь Мо, то их становилось еще меньше. В мгновение ока он потратит 100 сфер веселья и негодований. На оставшиеся 18 сфер веселья Чэнь Мо решил сыграть в лотерею. После закрытия магазина Чэнь Мо использовал оставшиеся 18 сфер веселья, и он не стал использовать капсулы удачи. В конце концов, у него было слишком мало попыток. Экран вспыхнул, и перед ним появилась новая книга навыков. Профессиональные знания, книга знания о современном оружии, элементарная. Такого я еще не видел. Чэнь Мо поначалу был очень доволен, но слово «элементарное» обломало ему всю малину. Его система была на третьем этапе, но все равно давала ему элементарные книги. Когда он решил создавать Dark Souls, ему выпала книга сразу с продвинутыми знаниями о холодном оружии. Но после использования этой книги Чэнь Мо понял, что был неправ. Холодного оружия существовало не так уж и много, и самое главное, что оно, по сути, служило для одного и того же дела – резать, рубить, протыкать. Но вот диапазон применений современного оружия был слишком широк, от пушек до танков, от пулеметов до истребителей. Поэтому эта книга и была элементарной, хотя на самом деле создала в его голове фундамент из знаний о современном оружии. В итоге Чэнь Мо получил в общей сложности 5 элементарных книг по современному оружию, 4 книги по структуре человеческого тела, причем они были продвинутые, 3 книги на современную архитектуру и 6 книг о паркуре. Хотя полученные вещи не были особо хорошими, они, по крайней мере, были полезными. И он все еще не получил книги по европейской архитектуре, так что Assassin's Creed все также останется лежать в ящике. Чэнь Мо задумался. Если в следующий раз перед прокруткой он использует капсулу удачи, он же сможет вытянуть эти книги. Итак, а теперь пришло время подумать, для создания какой игры эти книги могли пригодиться. Глава 611. Фермерская игра. На самом деле у Чэнь Мо уже был один неплохой вариант, и планировал он выпустить эту игру до Нового года. Если оглянуться на его успехи за этот год, то можно сказать, что этот год был весьма плодотворным. После получения звания геймдизайнера S-ранга и получения лучшей игры года, взор Чэнь Мо постепенно начал уходить на зарубежный рынок. Кроме того, система теперь не принимала деньги, а вместо этого теперь принимала веселье и негодование. За исключением двух игр, которые были созданы ради проверки этой новой системы, Чэнь Мо выпустил множество хороших игр и не только. Switch – это эпохальное устройство. Хотя его нынешнее влияние все еще было ограничено внутренним рынком Китая, и оно все еще являлось относительно нишевым устройством, оно имело огромные перспективы. Игра Super Mario Odyssey – это классика, которая сыграла роль гаранта и выступила в качестве щита Switch, и в итоге ее полюбило бесчисленное количество игроков. Конечно, поскольку эта игра существовала пока что на нишевом устройстве, она не была так популярна, как в его прошлом мире, однако нельзя было отрицать того, что она действительно покорила многие сердца своими головоломками и идеальным дизайном уровней, что в итоге вылилось в почти что идеальную оценку. Далее следует кульминация этого года – Dark Souls. Можно сказать, что виртуальная версия Dark Souls, созданная при поддержке Пангу, заставила и иностранцев, и китайцев страдать. Однако, несмотря на особенность игры Dark Souls, она завоевала бесчисленные комплименты благодаря своей уникальной боевой системе и дизайну уровней, по сути став указателем для будущих Souls-игр. Игра King of Glory же сейчас собирала сливки с мобильного рынка. С таким количеством и качеством игр, которые были выпущены всего за год, Компанию Чэньмо можно назвать компанией кроликов. В конце этого года Чэньмо не был намерен выпускать сверхбольшие классические игры. С одной стороны, времени уже не хватало. С другой стороны, в этом году он и так уже выпустил серию Dark Souls, так что ему не нужно было создавать конкуренцию своим же играм. Следующая игра Чэньмо будет довольно простой. Потенциал умеренный. Игроки будут чувствовать удовлетворение. Серия Dark Souls заставила игроков так сильно страдать, так что пришло время дать им немного сладенького за их старания. В конце концов, он также получал слишком мало веселья. Конечно, эта игра, скорее всего, получит немного проблем из-за цензуры, поэтому Чэньмо придется идти в комитет по надзору за играми и включать там ауру Атупе, ауру умного человека. В конце концов, эта аура должна была сработать, ведь с игрой Outlast же прокатило, а проблем никаких так и не возникло. Да и этот мир отличался от его прошлого довольно сильно. В этом мире комитет по надзору за играми был довольно мягок и пропускал многое из того, что в его прошлом мире было категорически запрещено. И даже если игра не проходила по цензуре, всегда можно было прийти и договориться. Чэньмо написал концепт проект игры, а затем пошел вместе с ним в комитет по надзору за играми, чтобы встретиться там с Цахуа и председателем Чжан Чжунсином. Когда он вошел в здание комитета по надзору за играми, Чэньмо встретил свою старую знакомую, Хань Лу. Все верно, ту Хань Лу, которую так много раз одурачивал Чэньмо на ее же интервью. Увидев Чэньмо, Хань Лу удивилась. «Чэньмо!» Чэньмо рассмеялся. «Появились дела в комитете по надзору за играми? Ну, я проводила эксклюзивное интервью, только что вот закончила». Хань Лу посмотрела на документы в руках Чэньмо с немым вопросом. Чэньмо сказал: «О, это концепт моей новой игры». Глаза Хань Лу мгновенно вспыхнули, и ее инстинкт репортера взял над ней верх. «Новая игра. Твоя новая игра уже готова?» Чэньмо кивнул. «Почти, если она пройдет проверку, все будет в порядке». Хань Лу выглядела очень взволнованной. «Ну что ж, не мог бы ты уделить мне 5 минут для простого интервью? Расскажешь мне немного о своей совершенно новой игре?» Чэньмо посмотрел на часы и кивнул. «Конечно, но ты не взяла с собой никакого оборудования», — сказал Чэньмо. Хань Лу сказала: «Все в порядке, в конце концов это просто интервью. Поскольку у меня есть с собой диктофон, я просто задам тебе несколько вопросов». Чэньмо кивнул. Два человека нашли свободные места в здании комитета по надзору за играми и сели друг напротив друга. Хань Лу же перед тем, как начала задавать вопросы, достала ручку и свой блокнот. Она была очень взволнована, так как не ожидала, что в итоге случайно встретит Чэньмо и даже получит информацию о его новой игре самой первой. Хань Лу сказала: «Президент Чэнь, я знаю, что ваше время дорогого стоит, так что буду краткой. Прежде всего, не могли бы вы сказать мне, что это за новая игра?» Чэньмо сказал: «О, это фермерская игра». Хань Лу на мгновение замерла, и над ее головой, казалось, появились 3 огромных вопросительных знака. «Фермерская игра?» Чэньмо решительно кивнул. «Да, фермерская». Хань Лу вопросительно моргнула. По выражению лица Чэньмо она действительно не могла понять, было ли это правдой или ложью. «Знаете, последней фермерской игрой Чэньмо была Dark Souls. Очевидно, что понятие фермерская игра у Чэньмо немного другое». Хань Лу спросила: «Итак, поскольку серия Dark Souls подошла к своему логическому финалу, будет ли ваша новая игра как-то ссылаться на нее? Будет ли в ней присутствовать боевая система Dark Souls?» Чэньмо покачал головой. «Нет-нет, это настоящая фермерская игра, и все действия этой игры будут проходить в наше время». Хань Лу почесала затылок. «Это действительно будет фермерская игра, верно?» Выражение лица Чэньмо было очень серьезным. Но Хань Лу даже не собиралась ему верить. В конце концов, она была одурачена Чэньмо несколько раз, и она уже знала, что верить Чэньмо плохо, очень плохо. Хань Лу спросила: «Итак, не могли бы вы рассказать нам некоторые подробности о своей новой игре?» Чэньмо немного подумал, после чего сказал: «Я не могу сказать слишком многого, ибо она еще не прошла через цензуру игрового комитета. Во-первых, это фермерская игра, которая будет предназначена для доставления удовольствия. Во-вторых, это очень глубокая игра, которая раскрывает правду о преступности и появлении преступности как явления. В этой игре будет раскрыта тема жадности, в частности жадности высокопоставленных лиц, которые готовы пожертвовать обычными людьми ради достижения своих личных целей. В то же время эта игра полна размышлений о жизни, а также размышления о ценности человеческой жизни. Хан Лу была ошеломлена. Так таинственно, игра, которая раскрывала такие темы, причем действия игры будут проходить в современном мире, да еще и фермерская игра. Глава 612. Новая игра и зеленый свет от комитета. В конце интервью Хан Лу попрощалась с Чэнь Мо. Так как эта игра еще даже не была отправлена в разработку, Чэнь Мо не хотел раскрывать слишком много своих идей, поэтому и содержание этого интервью было слишком расплывчатым. Из-за этого Хан Лу даже не смогла понять, что эта игра из себя представляла. Однако так как она уже много раз сталкивалась с подобной ситуацией, она знала очень простое решение данной проблемы, что сказал Чэнь Мо, то я и опубликую. Она просто опубликует слова Чэнь Мо, и даже если игроки будут одурачены, они будут одурачены Чэнь Мо, а не ею. Главное, быстро выпустить новости о новой игре Чэнь Мо и получить как можно больше внимания. Что же касается Чэнь Мо, то он отправился к Цахуа. Что же касается интервью, то уже скорее всего все игроки привыкли к тому, что он зачастую либо приукрашивал, либо говорил неправду. Так как Чэнь Мо был геймдизайнером S-ранга, многие люди в комитете по надзору за играми знали его, поэтому и многие люди здоровались с ним, когда видели его. Придя в кабинет Цахуа, он узнал, что он был довольно сильно загружен. Ближе к концу года геймдизайнеры по большей части начинали отдыхать, за исключением отдельных геймдизайнеров, которым нужно было успеть что-то сделать в соответствии с условиями контрактов, все остальные уже уходили на заслуженный отдых. Но комитет по надзору за играми получал больше всего работы именно в конце года, так как различные резюме и отчеты по итогам года должны быть подготовлены заранее, из-за чего Цахуа и был довольно сильно загружен. «Чэнь Мо, ты пришел, присаживайся», Цахуа указал на диван напротив стола. «Опять пришел с какой-то особой игрой», Чэнь Мо улыбнулся. «Секретарь Ца действительно очень умен и дальновиден», Цахуа улыбнулся. «В конце концов, зачем ты еще можешь прийти сюда, в комитет по надзору за играми?»